Учебное пособие Игоря Витальевича Дунаева «Основы лечебного массажа. Техника и методики». Учебное пособие Дунаева написано широко известным практиком и теоретиком лечебного массажа, автором целого ряда методических и учебных пособий по массажу. Автор обобщил свой 30-летний опыт работы в профессиональной школе массажистов Кисловодска, подробно описал методики трех основных разновидностей лечебного массажа – классического, рефлекторно-сегментарного и точечного, с конкретными рекомендациями по применению в лечении самых различных заболеваний. Пособие снабжено терминологическим словарем-справочником, который значительно расширяет возможности его использования в различных читательских кругах. Пособие написано ясным, доходчивым языком на высоком методическом уровне. Для студентов и преподавателей высших и средних медицинских учебных заведений, массажистов и всех интересующихся лечебным массажем. Эту книгу автор посвятил любимой жене и помощнику Клавдии Петровне Дунаевой.